Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти в первой русской подкаст-директории russianpodcasting.ru. Глава 24. Исидор и Соломон. Сначала мы услышали звук движущегося лифта, затем приглушенный стук раскрывшихся дверей. Шаги. Навстречу нам, перекрыв дорогу к выходу, вышли четверо святош. Херувим второго лика Исидор встал, широко расставил ноги и сложил руки внизу живота, как это обычно делал Гитлер. Причем в правой руке он держал 9-миллиметровую беретту с глушителем. Трое других, остановившиеся за спиной босса, были вооружены иглометами. «Я восхищен вашим упорством и старанием», — улыбнулся Исидор. «Честное слово, Дмитрий Алексеевич, если бы вы работали с нами...» Косой, недобрый взгляд в сторону Гамегина. «Ваши достоинства были бы оценены, и, что также немаловажно, соответствующим образом оплачены. Сейчас я рассматриваю предложение перейти на работу в НКГБ». Я медленно поднял руку и двумя пальцами расстегнул верхнюю пуговицу пиджака. «Если условия Лубянки меня не устроят, я готов буду рассмотреть ваше предложение». Я расстегнул вторую пуговицу. «Однако, довольно, Дмитрий Алексеевич». Исидор слегка приподнял ствол пистолета, направив его в мою сторону. «Я знаю, каким оружием вы обычно пользуетесь». «Просто удивительно», — слегка развел я руками. «Есть что-то такое, чего бы вы не знали». Я не представлял, что делать, а потому просто пытался тянуть время в надежде на счастливую неожиданность. Ведь всякое может случиться, правда же? Например, рухнет плита перекрытия и придавит разум всех четверых супостатов. Черт, не о том я думал. Совсем не о том. Мой вопрос Исидор оставил без ответа. «Давайте решим дело миром», — предложил он. «Вы отдаете нам программу, и мы все тихо расходимся в разные стороны». «О какой программе идет речь?» — поинтересовался я, решив косить под дебила. «Вот только не надо, Дмитрий Алексеевич!» Лицо святоши сморщилось, точно гуттаперчевая маска. «Не надо. Вы отлично знаете, о чем я говорю». Я, между прочим, с самого начала предлагал командованию не пороть горячку, а подождать, когда вы сделаете за нас всю работу. Я верил в вас, Дмитрий Алексеевич. И похоже, что не напрасно. «Ага», — кивнул я и сделал вид, что задумался. «Вы испытываете мое терпение, Дмитрий Алексеевич», — с легким недовольством произнес Исидор. «А вы, как я понимаю, решили проверить мою меткость?» Криво, совершенно по-киношному усмехнулся я. Когда крошечный участок мозга, отвечающий за крайние проявления глупости, непонятно с чего вдруг приказывает стать героем, приходится корчить из себя Клинта Иствуда, которому, я, надо сказать, и в подметке не гожусь. «Вы собираетесь устроить перестрелку в коридоре института?» — произнес Ан с таким спокойным голосом, что даже я удивился. К тому же я не понял, к кому обращался с вопросом демон. «Кто-нибудь непременно услышит выстрелы и догадается вызвать патруль». «На этом этаже находится только одна лаборатория, та самая, в которой вы побывали». «И тем не менее, я еще раз», — Исидор улыбнулся персонально демону, — «предлагаю решить все миром. Отдайте то, что принадлежит нам, и разойдемся». «Вопрос номер один», — я показал Исидору указательный палец. «С чего вы взяли, что это принадлежит вам?» «Без комментариев». Исидор повел стволом пистолета из стороны в сторону. «Вопрос номер два», — подхватил эстафетную палочку из моих рук Гамегин. «Что это такое?» «А вы разве не знаете?» — искренне удивился Исидор. «Нам хотелось бы услышать вашу версию», — объяснил я. «Боюсь, что сейчас для этого недостаточно времени», — недовольно поджал губы святоша. «Давайте не будем тянуть канитель». «Вопрос третий», — перебил я святошу. «Что вы будете делать, если я скажу, что у нас нет того, что вам нужно?» «У нас этого на самом деле нет, но поскольку вы нам все равно не верите, давайте рассмотрим гипотетическую возможность того, что оно у нас есть, но мы просто не желаем его отдавать». К концу фразы я сам задумался, поэтому на всякий случай спросил. «Понятно?» «Понятно». Исидор поднял руку к плечу и помахал пальцами. Стоявшие за его спиной святоши подняли иглометы. Я сдвинул шляпу на затылок и озадаченно поскреб ногтями лоб. «Все пытаюсь понять, Исидор. Зачем вам беретта?» «Мне нравится ощущать тяжесть оружия в руке», — ответил святоша. «В этом мы с вами схожи», — кивнул я. «Только в отличие от вас, я умею им пользоваться». Исидор явно не ждал с моей стороны никакой глупости. Именно поэтому я ее совершил. Я сорвал с головы шляпу, кинул ее в лицо святоше и одновременно, пригнувшись, бросился вперед. Прикрываясь от летящего предмета, Исидор машинально вскинул свободную руку, а руку с пистолетом чуть отвел в сторону. Я перехватил руку с беретой в запястье, а другой рукой, сжатой в кулак, что было сил, ударил святошу вниз живота. Хороший получился удар, основательный. Исидор сдавленно застонал и стал заваливаться на меня. Подхватив на плечо обмякшее тело, я двинулся вперед, используя его одновременно как таран и прикрытие. Что делал в это время Гамегин? Увы, у меня не было возможности даже мельком глянуть в его сторону. «Ложись, суки, все на пол!» — услышал я отнюдь не ангельский голос. Оттолкнув в сторону Исидора, я метнулся к стене и так рванул полу пиджака, что последняя оставшаяся нерастегнутой пуговицы отлетела, щелкнув точно пуля. Я ударился плечом о стену, тут же развернулся, прижался плечом к холодной выкрашенной в грязный коричневый цвет перегородке и выставил перед собой руку с пистолетом. Все четверо ангелов лежали на полу, сцепив пальцы рук на затылках. Только Исидор упирался ладонями в пол, точно собрался поотжиматься. Беретта и иглометы были откинуты к стене. Над святошами стоял Гамегин и трое человек в черных, очень хороших костюмах, белых рубашках и, конечно же, при галстуках. В руке у каждого пистолет, направленный на кого-то из святош. Как мило! Я и не подозревал, что у нас с Сансом имеются персональные ангелы-хранители, в одном из которых я признал Николая, руководившего не так давно группой захвата Назаров. Я поставил пистолет на предохранитель, сунул в кобуру и поднялся на ноги. «Только не говорите, что вы оказались здесь по чистой случайности». Я одернул пиджак и взглядом поискал на полу оторвавшуюся пуговицу. Пуговица нашлась. Я подобрал ее и сунул в карман. А ответа на мою реплику так и не последовало. Я посмотрел на Николая. Парень едва заметно улыбался. «Не стану врать. Я рад вас видеть, Николай», — сказал я. «Но все же хотелось бы знать причину вашего столь внезапного появления». Я поднял с пола шляпу, небрежно тряхнул ее и надел на голову. «Сергей Викентьевич хочет с вами поговорить», — ответил Николай. «Да?» — я засунул руки в карманы и удивленно приподнял бровь. «И поэтому он послал за мной троих вооруженных людей?» «За святошами тоже нужно было присмотреть». Улыбка Николая сделалась шире и жизнерадостнее. «Я так понимаю, что мы с господином Гамегиным можем быть свободны?» «Конечно», — подтвердил мою догадку Николай. «А к Сергею Викентьевичу мне когда заглянуть?» «Да прямо сейчас», — Николай кивком указал в сторону лестницы. «Белый лимузин у крыльца». «Лимузин доставит меня к Сергею Викентьевичу?» На этот раз догадка оказалась неверна. «Сергей Викентьевич ждет вас в лимузине», — сказал Николай. «Ага», — произнес я вслух. А про себя подумал. «Однако...» «Анс», — позвал я напарника. Демон пребывал в несколько растерянном состоянии. Казалось, он все еще не понимал, что происходит. Гамегин посмотрел на меня. Я указал на дверь. «Да», — кивнул Гамегин. «И еще раз. Конечно». Перешагнув через растянувшегося на полу святошу, демон вышел на лестничную площадку. «Еще раз спасибо за своевременную помощь», — счел нужно поблагодарить я парней из семьи. «Не за что», — польщенно улыбнулся Николай. Видно, нечасто доводилось ему слышать слова благодарности в свой адрес. «Это наша работа. Всего доброго!» Я коснулся двумя пальцами полей шляпы и следом за Гамегиным вышел на лестничную площадку. «Что ты собираешься сделать?» — шепотом спросил Анс, когда мы спустились на один этаж. «В каком смысле?» Я действительно не понял вопроса демона. «Этот Николай сказал, что на улице тебя ждет Сергей Викентьевич». «Не на улице, а в лимузине», — уточнил я. «Можно попробовать уйти через черный ход», — предложил Гамегин. «С чего бы вдруг?» — удивился я. «Ты знаешь, что от тебя нужно Соломону?» «Понятия не имею». «И тем не менее собираешься сесть к нему в машину?» «А почему бы и нет? Отказаться было бы просто неучтиво. Соломон уже дважды помог нам. И, надо сказать, серьезно помог. К тому же...» — я поправил шляпу на голове. «Дело, можно сказать, закрыто. И у нас осталось еще полдня свободного времени». «Дима...» Анс остановился на середине лестничного пролета и повернулся ко мне лицом. Что ты сейчас пытаешься мне доказать?» Вопрос демона, надо сказать, озадачил меня. Всерьез озадачил. Потому что означать он мог лишь одно. Напарник подозревал, что я веду двойную игру. Поэтому я и не стал ничего отвечать. «Ты не думаешь, что Соломон приехал сюда за тем же, что и Святоши?» «Нет», — ответил я. «Почему?» «Не знаю», — честно признался я. «Я просто не думал об этом». «А если подумать?» «Поздно», — улыбнулся я. «Между нами и Соломоном 1,5 лестничных пролета и институтский холл. Слишком мало для того, чтобы думать о чем-то серьезном». «Мне не нравится то, что происходит, Дима», — невесело произнес демон, спускаясь следом за мной по лестнице. «Что именно?» — спросил я, не оборачиваясь. Демон ответил не сразу. Только когда мы уже вышли в холл, Анс сказал. «Все становится не таким, как прежде. Все ведут себя не так, как должны». «Ты полагаешь, что я тоже стал другим?» И снова Гамегин выдержал паузу, прежде чем ответить. «Ты сейчас у себя дома, Дима. И что с того? Ты хочешь чувствовать себя здесь хозяином. Это плохо?» «Не знаю». Мы вышли на крыльцо. Чуть левее, полностью перекрыв подъезд к институтскому зданию, стоял белый лимузин с тонированными стеклами. Я подошел к машине и согнутым пальцем постучал по стеклу. Щелкнул замок, и чуть приоткрылась задняя дверца. На правах хозяина я сделал приглашающий жест, предлагая Анцу первым сесть в машину. Демон распахнул дверцу и нырнул внутрь. Я снял шляпу и последовал за ним. Вопреки моим ожиданиям, внутри лимузин не блистал безумной роскошью. Ни встроенного в спинку сиденья телевизора, ни бара, ни чехлов из тигровых шкур. Сергей Соломон сидел спиной к перегородке, отделявшей кабину водителя от пассажирского салона. Мы с Ансом уселись напротив. Кроме нас троих, в салоне больше никого не было. «Рад видеть вас в добром здравии, Дмитрий Алексеевич», — улыбнулся Сергей. «А что, у вас на сей счет имелись сомнения?» — поинтересовался я. «Признаться честно, да, и очень серьезные», — Сергей посмотрел на демона. «Вы, как я догадываюсь, напарник Дмитрия Алексеевича, инспектор Анс Гамегин?» «Совершенно верно», — сухо подтвердил демон. «Мне, полагаю, представляться нет нужды». Анс наклонил голову, подтверждая, что знает, с кем имеет дело. «Должен сказать, я не так удивился, встретив Исидора с компанией, как узнав о том, что и вы здесь, Сергей Викентьевич», — признался я. «Святоши, видимо, забыли, что программное обеспечение — это моя прерогатива. И я не намерен терпеть чьих бы то ни было попыток обыграть меня на моем же поле. Вы, Дмитрий Алексеевич, дали мне очень хороший повод для того, чтобы разорвать отношения с не в меру взорвавшимися партнерами». «А вы не думаете, — спросил у Сергея Гамегин, — что ваш конфликт со Святошами может привести к серьезному переделу сфер влияния?» «Ничего не имею против, — качнул головой Соломон. Играть-то все равно придется по правилам, которые устанавливаем мы». Анс неодобрительно хмыкнул. «Вам что-то не нравится?» — слегка наклонил голову Сергей. «Вы хотите, чтобы все играли по вашим правилам?» — спросил демон, всем своим видом демонстрируя, что он уже знает, каков будет ответ. «Я хочу, чтобы в Московии установился порядок с едиными правилами для всех», — ответил Сергей. «Пусть будут хотя бы правила, если законы не действуют». «И кто же будет следить за их соблюдением?» Сергей откинулся на спинку сиденья и с интересом посмотрел на Гамегина. «Разве кто-то заставляет вас чистить зубы по утрам? Вы делаете это сами, осознавая необходимость всей процедуры. А если вы не чистите зубы, значит, вы полный болван и через несколько лет останетесь без зубов». Я невольно улыбнулся. Интересная аналогия. А Гамегин, похоже, растерялся, не сумев сходу разбить приведенный Сергеем аргумент. «Дмитрий Алексеевич», — обратился Сергей ко мне, — «и все же, из-за чего вся эта кутерьма?» Я взял лежавшую на сиденье шляпу, перевернул ее, достал из-под подкладки мини-диск и протянул его Сергею. Соломон осторожно взял диск двумя пальцами, осмотрел с обеих сторон и озадаченно хмыкнул. «Это программа, созданная текодерами, которых убили Назары», — объяснил я. «Если мы с инспектором Гамегиным не ошиблись в своих выводах, в ваших руках, Сергей Викентьевич, последняя уцелевшая копия». Сергей еще раз перевернул диск, как будто надеялся, что на его обратной стороне вдруг проступят симпатические чернила. «Методами транспрограммирования можно создавать программы только по индивидуальным заказам», — сказал он. «Нас такой вариант не устраивает». «Вы слышали про то, что если 1000 мартышек усадить за 1000 печатных машинок и в течение 1000 лет заставлять без перерыва бить по клавишам, то в конце концов одна из них может напечатать строчку из Шекспира?» Этот пример, демонстрирующий возможности теории вероятности, не имеет ничего общего с реальной жизнью, покачал головой Сергей. «Не имел до недавних пор», — уточнил я. «Те кодеры, работая как безумные мартышки, создали, наконец, нечто почти невообразимое. Причем, скорее всего, они и сами не поняли, как им это удалось, и что же такое они сотворили». «И что же это?» — Сергей посмотрел на меня через дырочку в мини-диске. «Образно выражаясь, сосуд с эликсиром бессмертия», — ответил я. «А говоря естественно-научным языком, программа, используя которую можно создать аминокислотную последовательность, которая, будучи встроенной в определенный участок генома, возможно, сделает человека бессмертным». «А может быть и нет», — быстро добавил Гамегин. «На практике это никто не проверял», — согласился я. «Но мнение специалистов сводится к тому, что шансы на успех велики». «Мнение одного специалиста», — вставил демон. «Одного», — не стал спорить я, — «но весьма авторитетного». «Стоп!» — Сергей Викентьевич остановил собиравшегося еще что-то сказать Гамегина. «Дмитрий Алексеевич», — обратился он ко мне, — «вы что, хотите продать мне этот диск?» «Если хотите, забирайте даром», — я беспечно махнул рукой. Сергей посмотрел на диск, на Гамегина, на меня. «А что вы сами собирались с ним делать?» «Не знаю», — я пожал плечами. «У нас еще не было времени подумать об этом». «Ну, так подумайте», — Сергей протянул мне диск. «Меня это пока не интересует». «Вы не мечтаете о вечной жизни?» — удивился Гамегин. «Как я понимаю, предложенный вами вариант лекарства от старости не исключает возможность смерти от неизлечимой болезни или от несчастного случая». Пауза. «Если я проживу еще лет 30, то, быть может, готов буду любые деньги отдать за ваш мини-диск. Сейчас же он мне без надобности. С меня достаточно и других проблем». Это было здорово. По-настоящему здорово. Человек, принявший столь мудрое, воистину соломоново решение, был достоин уважения. И, черт возьми, я уже был почти готов поверить в то, что заявление Сергея Викентьевича насчет грядущих в скорости перемен было не пустыми словами. Человек, которому страх смерти не застит зрение и разум, способен на многое. Я взял у Сергея мини-диск и снова сунул его за подкладку шляпы. «Интересное место для хранения секретов», — улыбнулся Сергей. «Это мое ноу-хау. Я поправил у шляпы поля. Если хотя бы раз хлестнуть противника шляпой по лицу, он проникнется к ней личной обидой. После этого он будет готов разорвать шляпу, растоптать ее, но ему ни за что не придет в голову заглянуть ей под подкладку. Честное слово, проверено на личном опыте». «Какие у вас планы на дальнейшее, Дмитрий Алексеевич?» — спросил Сергей. «А что?» — лукаво прищурился я. «Хотите предложить мне работу?» «Предложил бы, да только ведь вы все равно откажетесь». Мне понравилось, что это прозвучало не как вопрос, а как утверждение. Поэтому я постарался дать максимально нейтральный ответ. «У меня есть одна идея, которую я в настоящий момент всесторонне оцениваю», — произнес я весьма многозначительно, так, чтобы сразу стало ясно, детали проекта пока составляют коммерческую тайну. «Не иначе, как снова частным сыском решили заняться», — Сергей сдвинул брови, вроде как задумавшись над загадкой. «А? Признавайтесь, Дмитрий Алексеевич». «А что? Чем плохая идея? Сам я об этом пока не задумывался, но после слов Сергея...» «Не исключено», — ответил я уклончиво. «Специалисту вашего уровня не стоит размениваться на что-то другое», — совершенно искренне, как мне показалось, сказал Сергей. Я приподнял руки и слегка развел их в стороны, давая понять, что пока не готов обсуждать данную тему. «Что ж», — Сергей Викентьевич посмотрел на часы, — «у меня через полчаса встреча. Полагаю, что и вам есть чем заняться. Если будут какие-то вопросы, всегда к вашим услугам». Сергей вручил мне и Гамегину по карточке. Я было решил, что это обычные визитки, поэтому несколько удивился, обнаружив, что держу в руке именную карточку VIP-клиента Вирьбанка. Это можно было расценить как сделанное вполне корректно предложение выметаться из лимузина. Собственно, мы и не собирались злоупотреблять гостеприимством Сергея Викентьевича. Лимузин Соломона ловко развернулся на узенькой дорожке и, сорвавшись с места, живо покинул институтский дворик. Должно быть, Николай со своими ребятами приехал на другой машине. И, видно, разговор со святошами у них был обстоятельный и серьезный, рассчитанный не на полчаса. Мы сели в свою вишневую ламборджини. Тепло и сухо, чего еще желать? Я снял шляпу и положил ее на колени. Анс сложил руки на рулевом колесе. «Мы кого-то ждем?» — спросил я. «Или на этот раз святоши унесли наш мотор?» Наклонив голову, Гамегин искоса посмотрел на меня. «Ты чем-то расстроен?» — забеспокоился я. Уж очень странно задумчивый вид был у демона. Почти как на картине Врубеля. «Ты был уверен, что Соломон вернет тебе мини-диск с программой?» — спросил Гамегин. «Уверен?» — я удивленно приподнял брови. «Для меня это стало полнейшей неожиданностью». «Хотя, чего уж там скрывать, неожиданностью приятной». Гамегин еще немного повернул голову. Теперь демон смотрел на меня почти анфас. «И ты дал ему мини-диск». Медленно, с расстановкой всех ударений, с нужным акцентом на каждом слове произнес Анс. «А что я, по-твоему, должен был делать?» — развел я руками. «Вешать Соломону лапшу на уши? Надеюсь, ты сам понял, что Сережа далеко не дурак». Гамегин в сердцах ударил себя кулаком по бедру. «Да не о том сейчас речь. Дурак Соломон или нет, но программа была у него в руках, и он мог оставить ее себе». «Нет», — усмехнувшись, качнул головой я. «В руках у Сергея был мини-диск, и его он действительно мог оставить себе». «А что касается программы...» Я перевернул шляпу, побольше надорвал подкладку и как следует ее тряхнул. Из-под подкладки высыпались 6 совершенно одинаковых мини-дисков. «Это тоже мое ноу-хау», — сказал я, глядя на изумленно вытянувшееся лицо демона. «Всегда полезно иметь при себе несколько чистых носителей информации». На каком из мини-дисков была записана программа, я и сам не знал. Но Гамегин, по-видимому, решил, что ситуация полностью находилась у меня под контролем. «Но, Дмитрий Алексеевич», — восхищенно покачал головой напарник, — «а мне-то казалось, что я уже все о тебе знаю». «Какой мой любимый эпизод в «Гамлете»?» — поинтересовался я. «Ну, не до такой же степени», — смутился Анс. «И все же». «Понятия не имею», — вынужден был признаться демон. «Когда Гамлет предлагает Гильденстерну сыграть на флейте. Помнишь?» Гамегин молча кивнул. Он не только помнил, но и понял, что я имею в виду. «И каков план наших дальнейших действий?» «Ты у меня спрашиваешь?» Я собрал рассыпанные в шляпе мини-диски и сыпал их все в карман. Потом разберусь, какой из них записью. «Понятия не имею». Гамегин, похоже, не ожидал такого ответа. «Ну...» — демон замялся. «Хотя бы приблизительно». «Слушай, Анс...» Положив локоть на спинку сиденья, я повернулся к демону лицом. «А может быть, правда, ну ее к черту, эту сатанинскую службу? Давай откроем частное сыскное бюро». Демон хмыкнул и почесал пальцем за ухом. Одно только это уже свидетельствовало о том, что он не отбросил сразу же мое предложение как совершенно несостоятельное. «Просто так вот взять и открыть?» Гамегин с сомнением покачал головой. «На пустом месте?» «У нас имеется опыт работы и неплохие рекомендации», — напомнил я. «На самый крайний случай у нас на руках 2 сильнейших козыря. Транспрограмма, дарующая бессмертие, и...» Я сделал паузу. «Что еще?» — спросил Гамегин. Хотя, скорее всего, он уже догадывался. Я улыбнулся и кивнул, подтверждая его догадку. «И запись копирайта создателя». «Так значит, она все же осталась у тебя?» «А куда же она еще могла деться?» С недоумением я развел руками. «Я полагал, что ты от нее избавился». «Ну, вот еще!» — фыркнул я. «Кто же выкидывает такие документы?» «Это все равно, что сжечь новогоднюю открытку, адресованную тебе Элвисом Пресли». «И кто же он?» — спросил Гамегин, понизив голос. Ему хотелось знать ответ, но одновременно он боялся, что услышит не то, что хочет. «Он — это кто?» — уточнил я, затягивая время. «Создатель», — уже совсем шепотом произнес демон. «Чей копирайт стоит в молчащем участке генома человека?» «Не знаю», — покачал головой я. Демон опешил. «Как?» «А вот так?» — показал я ему пустые ладони. «Не знаю, и все тут». Ты не смотрел расшифровку?» «Нет». Гамегин посмотрел так, что я понял, не будь мы с ним давно знакомы, Димон тут же на месте объявил бы меня распоследним лжецом. «Почему?» — спросил Анс. И я понял, что на сегодня это его последний вопрос. «Мне это неинтересно», —